«Да, я турист». Ховард вел себя вежливо, живой, как волк в овечьей шкуре. Пытался использовать такую маскировку, чтобы обмануть невежественную девушку, молодую женщину, потерявшую ноги. У Мулен Руж выдающаяся репутация. У меня есть друг, который очень заинтересован, но он занят работой и не может уделять времени, поэтому я могу только навестить его, спокойно сказал Ховард. Казалось, что его не интересовали эти прекрасные танцовщицы с тонкими и полупрозрачными верхними частями тела, задрапированные великолепными перьями и металлическими предметами в сопровождении неистового ритма музыки, кривых ягодиц и приподнятых бедер. Это действительно редкость. Большинство мужчин и мужчин приезжают в Мулен Руж для удовольствия. Мало кто такой же прямолинейный, как ты. Женщина в черном подняла руку, чтобы прикрыть свои красные губы, и нечетко усмехнулась. Ее высокая фигура и кожаные сапоги на высоком каблуке, которые носит книжный магазин «Бегония» www.htsw.info, почти равны Ховарду. Спасибо за комплимент. По сравнению с вульгарной внешностью, я предпочитаю интересную душу. Ховард начал создавать образ, готовый показать свой юмор, свежесть и мастерство, чтобы поразить сердце и завершить счет. Интересная душа – одна из тысячи, и ее невозможно найти повсюду, но красивые шкуры такие же, их так много. Пробормотал Говард, как человек с историей. На сырых и холодных улицах Парижа звучала живая музыка и оживленные крики из Мулен Руж неподалеку. На вращающейся большой крыльчатке висели разноцветные фонари, открывавшие неоднозначный и яркий свет. В этой ситуации мужчина и женщина смотрели друг на друга и смеялись друг над другом. Согласно восьмичасовому файлу собачьей крови более поздних поколений, следующим шагом должны быть эмоциональные объятия, продолжительные поцелуи, и камера продолжает подтягиваться, давая предварительный просмотр следующего эпизода. «Ховард, я могу тебя так называть?» Во время разговора они, не зная, отошли на расстояние. После короткого разговора женщина в черном уже знала имя Ховарда и его работу, торговца табаком. Продажи сигарет, которые вызывают хроническую смерть и разрушают тело, если подумать, на самом деле, кажется, не сильно отличается от оружия, которое собирает жизнь. Как бы то ни было, в Соединенных Штатах эти два гаджета являются легальным товаром, который можно разложить по полочкам с размахом. Конечно, ранее, мягко кивнул Говард, скрытое зрелище незаметно миновало жестокое предзнаменование другой стороны. Это как стрекоза, хлопающая по воде и уходящая прочь. Почему бы нам не найти тихое место, сесть и поговорить о скульптурном искусстве Микеланджело? Говард сдержал свое рвение и потер руки. Разговоры о жизненных идеалах, стихах и песнях, об увеличении взаимных чувств – это лишь последний шаг. В остальном он обычный инженер, который не имеет никакого отношения к судаку и не думает об исследованиях и разработке силовой брони. Разве это не интереснее, чем прогулка по улицам Парижа? Хорошо, я знаю, что поблизости есть отель. Женщина в черной мантии подняла рот, казалось бы, счастливая, и согласно кивнула, и многое другое. Так быстро, Ховард, который привык видеть всевозможные сцены вместе с Фэнью и за его пределами, все еще был немного шокирован. Он имел в виду только что найти кофейню или тихую таверну, чтобы посидеть некоторое время. Кто знал, что противник был более прямым, чем он сам, и спросил, не поехать ли в отель. Неужели это будет слишком рано? Колебался Ховард. Такое ощущение, что это ритм восхождения на базу со скоростью света. Ховард, как блудный сын, обычно какое-то время прогуливает сердце, а затем переходит непосредственно к почке. В конце концов, небольшая эмоциональная прелюдия может способствовать более глубокому обмену мнениями позже. «Разве ты не хочешь пойти? Это просто чашка кофе вместе, ничего больше». Женщина в черном, которая утверждала, что она ранее проявила очаровательный стиль, примета дрожив вверх и вниз между прогулками заставила Ховарда почувствовать себя немного неконтролируемым и мечтать об этом. «Ты сказал это, как джентльмену трудно отказаться от приглашения леди». Ховард затянул плащ и последовал за женщиной в черном халате в темную ночь. «Говард ублюдок, вернемся в гостиничный номер Люка, видите, держат кучу копий, мужчины, сидящие на корточках за пределами кепки, не проклятые, даже если этот парень смотрит порнофильмы». Он все еще хочет купить копию для своей коллекции, даже если вы купите его и заберете, позволить себе заплатить за него, даже если вы поможете ему оплатить счет, вы все равно хотите оклеветать свою репутацию. Я не ожидал, что генерал-лейтенанту Ковилу понравится такой тон. Чжэн Сянь, который все утро ловил рыбу и писал обзорную книгу, увидел на копии выставленные фотографии и сделал пару «Я не ожидал, ты должен быть таким человеком». Выражение отвращения. «Вам нужно, чтобы я отправил копию вождю Чжэн Сяню». Люк взглянул на собеседника и сопротивлялся. «Я закрыл дверь, чтобы посмотреть на это, и сделаю кое-что традиционное. Это не нарушает правил копия. Бюро». Чжэн Сянь повернулся и ушел, словно задохнувшись. «По сути, это тоже засахаренное пушечное ядро, принадлежащее капитализму. Это пагубно сказывается на имидже организации и также будет обозначено как неверность. Капиталистическое общество действительно зловещее. Искушения есть повсюду». Вздохнув, Чжэн Сянь вернулся в комнату, продолжая писать обзорную книгу. «Парень, который вместе с вами купил фильм, он в Мулен Руж в районе Монмартра. Человек В. В фуражке увидел погоны генерал-лейтенанта на военной форме Люка и чуть не ослабил ноги от испуга. Радуясь тому, что у него нет никаких кривых идей, он честно ответил: «Да, этот джентльмен собирался в Мулен Руж посетить коллекцию. Позже, когда он встретил женщину, он последовал за ней. Поищите внизу моего водителя, чтобы получить деньги». Люк надулся и взял копии, на которых были записаны непристойные сцены с участием высокопоставленных военных офицеров Третьего рейха. Как генерал-лейтенант Пентагона и верховный лидер ЩАИТА, он привык долгое время не держать банкноты в руках. Продовольствие, одежду, жилье и транспорт обеспечивают военные. Кроме того, ускынет хорошие продажи мобильных телефонов, и рынок постепенно расширяется. С самого начала Люк больше не беспокоится о деньгах и осознает свою личную финансовую свободу. Париж, дом вампиров. Надеюсь, этому парню Ховарду не повезет. Он просто случайно столкнулся с вампиром, который вышел искать еду. Люк небрежно бросил копию на диван, положив голову на спинку, мягкая и удобная подушка. На европейском континенте такие существа, как вампиры и оборотни, всегда были очень активны. У них действительно была славная история в течение определенного периода времени, пока человеческие пушки не взорвали мрачный замок. Вампир, полагающийся на герцога Дракулу, был сброшен с пирамиды власти. Эта группа темных существ когда-то думала объединить своих мертвых оборотней противников, чтобы вернуться. Он может встретиться с порядком, установленным тремя главными храмами и огромным кулаком тайного магического мага. Вампиры, считавшие себя элегантными дворянами, решительно предпочли подчиниться своей внутренней воле и честно свернулись в угол. Это всегда неправильно. Люк закрыл глаза и разобрался в деталях сегодняшней встречи. После краткого обзора он встал и остановился у окна, глядя на Париж у своих ног. Суперзрение похоже на острый меч, пронзающий темную ночь, и имеет панорамный вид на окружающие блоки. Люк не мог не почувствовать головную боль, когда подумал об этом приятеле Ховарде. Казалось, что удача не всегда была очень хорошей. Мулен Руж – это место сбора трех учителей и девяти студентов, за исключением туристов, наблюдающих за представлениями, старых водителей здравоохранения, всевозможных начинающих артистов и гангстеров. Люк открыл окно и взлетел высоко в небо. «После нескольких вдохов я прибыл в Мулен Руж». Ховард обычно немного сбит с толку, но в критические моменты его ум все еще хорош, и он принадлежит к лидеру научно-исследовательской группы Шилд. На случай, если крылья бабочки взмахнули и случайно потеряли этого парня. «Кстати, я потерял железного человека. Мастер Гуи, вероятно, перезапустил временную шкалу. Дай мне посмотреть, развлекается ли этот ублюдок, или это неудачно и трагично, что он столкнулся с вампиром, ищущим еду». Суперзрение охватило весь район Монмартра, и большое количество образов хлынуло мне в голову и было быстро просмотрено, вне. Среди них большинство из них, неприглядные, артиллерийские выстрелы из 18 запрещенных изображений. Жители Парижа по-прежнему достаточно открыты, а ночная жизнь довольно богата. Нашел. Люк определил точное местонахождение Говарда менее чем за 10 минут. Этот парень лежал на кровати с ключом от отеля в руке, трясущийся, и напевал во рту бойкую мелодию. Звук воды, текущий в ванной, поверхность матового стекла очерчивает чрезвычайно выдающуюся удивительную кривую. Это не похоже ни на что. Люк нахмурился и обнаружил, что у женщины в номере отеля было очень медленное сердцебиение, а биомагнитное поле, исходящее от ее тела, казалось, было чем-то неправильным. «Несчастный Ховард», — сочувственно сказал он. Вместо того, чтобы спешить спасать людей, он быстро улетел обратно в отель, держа в руках вазу с фруктами, а затем полетел обратно и с легкостью посмотрел прямую трансляцию. Глава 167. Глава 167. «Не приходи сюда, я сожалею об этом сейчас». В отеле Ховард лежал на большой кровати и напевал цветную мелодию с легким волнением в сердце. «Сегодня вечером я обязательно отлично проведу время». Он взглянул на привлекательную фигуру, отлитую на матовом стекле, и ничего не мог с собой поделать, его штаны задвигались. «Этот парень Люк, если бы он знал, что я могу провести весенний вечер с таким сексуальным красоткой, он бы определенно выразил свою зависть». «Хе-хе». Ховард торжествующе рассмеялся, быстро снимая верхнюю часть тела руками и ногами. «Девочки в Париже прямые и открытые. Я люблю этот город до смерти». Он не ожидал, что ранее до мозга костей страстная девушка, поэтому предложил приехать в отель, чтобы снять комнату. Сказал подойти и выпить чашку кофе, чтобы согреться. Но кофеварки в номере нет. Очевидно, пьяница не хочет пить. «Я все еще очень привлекателен, но обычно остаюсь в лаборатории, а этот засранец Люк слишком хорош, чтобы прикрыть мой собственный свет». Ховард вновь обрел уверенность, готовый показать свою славу и потренироваться в битве на поле боя. «Впереди множество навыков. Ранее, как ты. Если ты не возражаешь, я хочу пойти с тобой. Мама возится с Фиком». Ховард открыл дверь ванной в широких штанах. После того, как он ясно увидел сцену, он разразился нецензурной бранью. Курица, которая изначально была крепкой, мгновенно стала мягкой и распростертой, и у нее больше не было ни малейшей мужской ауры. В ванной дымящийся жар повернул передний выступ назад, и горячие изгибы тела стали туманными. И что сделало Говарда совершенно сексуальным, так это субъект романа по имени Рания, с большим количеством крови, вытекающей из уголка его рта, и остатками предполагаемого измельченного мяса, оставшимися между его зубами. «Извини, я немного проголодался, поэтому не могу дождаться, чтобы сначала что-нибудь съесть». Очаровательный голос женщины в это время казался особенно ужасающим. Ховард заглянул в ванную, где из вешалки для полотенец случайно вытянулась ушибленная рука. «Кэк-кэк». Прислушиваясь к звуку жевания хрустящих костей, я увидел недостающие пальцы ладони. Желание рвоты шло прямо из глубины сердца Говарда. Это вампир или людоед? Хотя Ховард часто жалуется, женщины кричат от испуга, когда сталкиваются с небольшим происшествием. Вместо того, чтобы иметь время стоять на месте и шуметь, лучше побегать изо всех сил. Но когда он действительно столкнулся с этой ситуацией, все три ноги начали слабеть, и у него совсем не было сил. К счастью, как ведущий ученый мира, оставаясь в здравом уме, Ховард говорит ему, что это, скорее всего, пациент с порфирией. Из-за различий в процессе производства гемоили образования фитохрома, из-за различий в окружающей среде, пациенты с такими заболеваниями не могут подвергаться воздействию солнечного света. К тому же анемия тяжелая, лицо кажется разъеденным, возможно сильное желание крови. Многие романы-бестселлеры, а также вампиры, упомянутые в классических фильмах, основаны на таких пациентах. «В мире нет вампира». Серия мыслей промелькнула в голове материалиста Ховарда, за исключением третьей ноги, которая все еще была слабой, а две оставшиеся ноги немного поправились. Он решительно схватился за дверь, и его резко оттащили назад, прежде чем он даже добрался до двери. Красивое лицо Рании стало ненормально искаженным, и она холодно сказала: «Ховард, ужин еще не начался, куда ты идешь?» «Съесть ужин?» Ховард вздрогнул. «Он просто ученый. Помимо владения автомобилем и умением делать девушек, я не очень разбираюсь в физических навыках, боях и тому подобном. Люк, спаси меня». В критический момент Ховард мог только позвать Супермена. Хлопнуть. Я увидел, как его голос упал на землю, и высокая фигура, похожая на пушечное ядро, пробила потолок и появилась в комнате. «Кажется, я слышу, как кто-то зовет на помощь». Люк спустился с неба, держа в руке тарелку с фруктами, как проходящая мимо толпа, поедающая дыни. «Боже мой, я счастлив появиться в этот момент. Погодите, почему вы просто выходите из кинотеатра и неторопливо едите фрукты?» Говард был взволнован, как будто он увидел спасителя. Просто это прикосновение длилось недолго. Он подозрительно наблюдал, как расслабленный взгляд Люка выплевывает виноградные кожуры. «Тебе не стоит прятаться, ты давно это смотрел?» Люк кивнул и ухмыльнулся. «Это не слишком долго, совсем немного. Генерал-лейтенант Супермен, который прошел мимо и имел панорамный вид, взглянул женщина-вампир, которая еще не оправилась, скривила губы. Противник не чувствовал себя чистокровным вампиром. Самопровозглашенные аристократические парни очень разборчивы в питье крови, используя только 1/3 эссенциальной крови из человеческого сердца. Как можно было грызть человеческую плоть даже кожаным ремнем без всяких признаков еды? Кто из членов вашей семьи? Разве вы не знаете, что охота без разрешения нарушает предписание 3 храмов? Не обращая внимания на настойчивый взгляд Говарда, Люк оставался терпеливым и задал еще несколько вопросов. «Я не знаю, о чем вы говорите. Похоже, мы собираемся дополнительно поесть сегодня вечером». Женщина-вампир, как некомпетентный ребенок с умственной отсталостью, не осознавала, что это было неправильно. Соблазнительный запах крови возбудил ее чувства. Разум давно стал бесполезным, а в сердце только голодное и кровожадное желание. «Ну, оказывается, это дикий вампир, который ничего не понимает». Пожал плечами Люк, выплюнул в рот кожуру винограда и выбросил чистую тарелку с фруктами. «Чтобы вам не снились кошмары по ночам и у вас был нормальный аппетит на следующий период времени, я советую вам закрыть глаза, Говард». Услышал Ховард слова и послушно повиновался инструкциям. В критический момент жизни и смерти он проявил редкое послушное отношение. Большая грудь и никакого мозга. Иногда это правильно. Глаза Люка скользнули по ужасному предзнаменованию женщины-вампира, и у Люка не было лишней чепухи. Хлопнуть. Сила под ногами. Даже если существует биологическое силовое поле, обеспечивающее безопасность комнаты, пол по-прежнему похож на картон, по которому сильно ударили, и он мгновенно раскалывается и трескается. Железобетон похож на гипсовый порошок, мгновенно измельченный в пыль. Сила ужаса внезапно вырвалась, толкая фигуру Люка. Почти менее чем через секунду он был окутан удушающим сильным потоком воздуха и приблизился к женщине-вампиру. Независимо от того, кого она несла, Люк протянул руки и сильно надавил. Тело противника было искажено и деформировано, а плоть и кровь на его коже мгновенно разрушились. Это как получить солидный панцирь спереди. Половина его тела, как забрызганная красной краской, разлилась по стене позади. «В мире тихо, Говард, ты можешь открыть глаза, но лучше не оглядываться». После того, как с вампиром было легко справиться, Люк схватил чистую простыню и вытер руки. Благодаря защите биологического силового поля, подобные илу мусор и обломки не попадали на тело. Что случилось? Ховард медленно открыл глаза, он только почувствовал вибрацию разрывающихся барабанных перепонок в ушах, а затем восстановил спокойствие, за исключением того, что белая ладонь все еще сжимала его шею. Ничего страшного. Эта женщина-вампир на самом деле оставила руку. Она, кажется, любит тебя. Пошутил Люк. Рвота, рвота, рвота. Не в силах сдержать любопытство, Ховард оглянулся и тут же упал на колени, схватившись за живот и вызвав рвоту. Красивое тело, которое когда-то делало его очень импульсивным к спариванию, теперь превратилось в абстрактную картину, равномерно распределенную по стене. Бедный Ховард, я сказал тебе не оглядываться. Теперь тебе не только приснится кошмар и вы потеряете аппетит, но и спросите, сможете ли вы снова восстановить свою силу в будущем. Сочувственно выразилось в выражении Люка, глаза, веря, что только что. Эта сцена определенно произведет на Ховарда впечатление и незабываемо в этой жизни. Я никогда больше не выйду сегодня вечером. После этого урока у Ховарда была тяжелая психологическая тень на авеню. Теперь он очень сожалеет. Глава 168. Ночная легенда, странник смерти. Ховард, который был почти жив, вернулся в гостиничный номер и тупо сел на диван. По его пустым глазам видно, что этот парень еще не освободился от кровавой картины на стене отеля. Большое знамение, когда-то согревавшее сердца людей, мгновенно превратилось в лужу липкого фарша, состоящего из органических и неорганических веществ, а также углеводов. Это был действительно тяжелый удар для Ховарда, который собирался показать свою славу и вступил в ожесточенную битву. Во второй половине жизни, сможет ли он воскреснуть, большая проблема. Пришло время Старк Индустриес преобразовать фармацевтическую промышленность. В противном случае наследство семьи будет сломано в его собственных руках. Ховард опустил голову и уставился на молчаливую нижнюю часть тела с грустным выражением лица. Это дело прошлого, как всемирно признанный грабитель и любовник в Нью-Йорке. Хочешь чего-нибудь поесть? Люк потер живот, игнорируя грустные эмоции Говарда. После целого дня скучных встреч у него не было времени поужинать. К как маленькие фрукты в тарелке с фруктами могут насытить ваш желудок. Я хочу есть. Рвоту. Ховард дважды закатил горло, и волна рвотного желания ударила снова. Он такой хрупкий. Жалко, что в эту эпоху нет программы выживания Бея. Это настоящая еда. Люк покачал головой. Когда он убирал дом в Бруклине, он выстрелил себе в голову и увидел, что Хон Куэйт смешанный мутный, мозги вытекли, а после он мог есть пиццу и слушать песню, как ни в чем не бывало. Это большое сердце из опыта. Я заказал спагетти с лобстером. Ты уверен, что не хочешь их есть, Ховард? Столкнувшись с добрым вопросом Люка, звук рвоты в туалете стал сильнее. Это слишком печально. Неудачная встреча часто влечет за собой высокую цену, которую трудно заплатить. К трагическому опыту Говарда Люк не только не испытывал ни малейшего сочувствия, но и злорадствовал. После этого урока он, вероятно, никогда не заинтересуется женщиной, которая взяла на себя инициативу отправить его к двери. 10 минут спустя служба доставки позвонила в дверь, и к двери доставили пасту Люка с лобстером и кофе Ховарда без сахара. «Не могли бы вы перестать сосать так, чрезмерно? Я только что вышла из туалета и почувствовала, что меня уже вырвало желчью. Я действительно не хочу испытывать это снова». Ховард держал горький кофе обеими руками, и в его глазах появилось завидное выражение. Он не мог смотреть прямо ни на липкий соус, ни на красные полоски. «Можете ли вы обвинить меня в этом? Ваша психологическая выносливость слишком хрупка. Как торговец оружием, вы также были на поле боя. Как вы можете сказать, что остатки конечности и расплывчатая плоть и кровь человеческого тела не должны касаться вас?» — сказал Люк с лицом невинный, скатал лапшу вилкой, добавил кучу толстого мяса лобстера и продолжил пиршество и издавал сосущий звук. «Никто не требует, чтобы торговцы оружием лично использовали человеческие тела для проверки товаров в его руках. Моя ограниченная моральная совесть не позволяет мне собственными глазами наблюдать, как быстро созданное мной оружие уносит жизни. Честно говоря, это сделает меня бессонницей, бессонницей по ночам, и потеряю радость жизни». Ховард очень честен и правдоподобен. Хотя у него есть четкое представление о том, что Старк Индустрии нажила военное состояние. Но пока вы не проявите инициативу, чтобы понять, вы можете спокойно тратить деньги. Возможно, многие богатые люди после того, как добьются успеха в карьере, увлечены благотворительностью. Помимо разумного уклонения от уплаты налогов, помимо, кстати, хорошей репутации, также есть небольшая часть причины, которая заключается в том, чтобы устранить чувство вины в сердце. Конечно, капиталист, которому в душе не по себе, если его собственные деньги недостаточно чисты, определенно не является квалифицированным капиталистом. Неожиданно у тебя все еще есть моральная совесть. Я уважаю тебя, Ховард. Серьезным капиталистом этого не должно быть. Пошутил Люк, вытер рот салфеткой. Между прочим, в Мулен Руж так много горячих сексуальных танцовщиц, что вам нужно выбрать дикого вампира, который выбежал за едой. Почему? У вас особая сексуальная зависимость? Люк сытый начал говорить. Тема. Позвольте мне позвонить Пегги и попросить ее связаться с храмом в Нью-Йорке. О, нет, европейский континент должен отвечать за лондонский храм. Услышал Ховард сзади с тусклым лицом. Чувствуешь себя школьником детского сада, сталкивающимся с квантовой механикой? Это уже не вопрос суперкласса или суперкласса. Он почти перевернул свое мировоззрение. Храм. Что это за организация? Кроме того, ранее действительно вампир? Нерешительно спросил Говард. Я сказал, ты можешь принять в этом мире колдуна с длинной грудью и бедрами, семью охотников на ведьм, которые ушли из жизни тысячи лет, но нет никакого способа поверить в реальное существование вампиров. Люк не мог, не помогло, но рвота. Это все время, ты все еще думаешь, что ранее пациентка с порфирией? Ховард, не обманывай себя, в мире есть такие красивые пациенты с порфирией. Ховард на какое-то время потерял дар речи. Его мысли были похожи на запутанный беспорядок, и он долго не мог выдернуть нить. Но почему они существуют? Я имею в виду, если в мире действительно есть вампиры, почему люди не обнаружили это? После долгого сдерживания Ховард, наконец, перестал думать и начал задавать вопросы. Как мутанты? Подлинность этой группы была подтверждена очень рано, но вампиры никогда не появлялись в романах и фильмах. Люк подошел к винному шкафу и налил себе стакан виски. Он щелкнул пальцами, улыбнулся и сказал: «Хороший вопрос. Ответ прост, потому что есть три храма и кучка крепких магов, которые любят использовать молотки, цепы и большие мечи. Они несут ответственность за это, поддерживая порядок в темном мире, избегая вампиров, оборотней, адских демонов и демонов от вторжения в мир. Что, есть оборотни? Погодите, так ад действительно существует? Дьявол, демоны. Я всегда думал, что это просто проклятие прилагательное. Ховард был немного в упадке из-за огромного количества информации. Это всего лишь одна ночь, и мировоззрение, которое я установил за более чем 30 лет, мгновенно превратилось в руины. Люк посмотрел на унылый взгляд отца Железного Человека и не мог не протянуть ему бокал вина. Он утешал: если я скажу вам, что у парней из скандинавской мифологии действительно есть прототипы. Они живут в Асгарде. Если вы сможете изучить мост Эйнштейн-Разина, вы, возможно, сможете его найти. Да, да, и властелин ада, Мефисто, старый лжец, Люцифер, который живет по соседству, держит хороший бар. Бог, скорее всего, будет чернокожим. О, Говард, что с тобой? Прибыла пара больных Альцгеймером. Рано, посмотри. Говард просто почувствовал, как мой разум гудит далеко за голосом Люка, как будто с неба, но так же, как древний шепот Бога. Его единственная оставшаяся причина, а также способность думать, были полностью побеждены и разрушены. Разве ты не можешь дать мне немного времени, чтобы переварить это? Что за сволочь? Через полчаса Ховард, наливший полбутылки виски, наконец вернулся в нормальное состояние. За короткий промежуток времени его мир был разрушен и преобразован. Практически способен принять планету, на которой он живет, есть базовые настройки для вампиров, оборотней, демонов ада и демонов. Даже если Люк сейчас скажет, что он космический человек из туманности М78, Ховард не удивится. Твоя способность принимать слишком плоха, презирал Люк. Позволь мне открыть для тебя дверь в новый мир и расширить твои знания, отрыгнул Ховард, и из него выплеснулся крепкий алкоголь. Затем он поднял уши и тихо прислушался. Согласно храмовым записям, вампир Дракула только первым в истории человечества, позже он был признан предка, не боится солнца, обладает мощной регенеративной способностью, очень крутой парень. Люк, сыграйте роль учителя и перенести лучших ученых мира в другой мир. Просто его потомки разделены на множество фракций, и эти фракции разбросаны по темным семьям с разными фамилиями. С течением времени способности этих вампиров сильно ослабли, и они начали бояться солнца. Преследуют днем. Как упоминалось выше, они принадлежат к нормальной расе крови. Их немного. Они живут в Восточной Европе. Они следуют заповедям трех храмов. Они в основном животные в неволе. Лука он сделал глоток виски со льдом и продолжил. А женщину-вампира, которую вы видели, зовут ранее, не так ли? Она не принадлежит к ортодоксальному родству. Ховард сопротивлялся переворачиванию желудка и с любопытством спросил. Они ортодоксальные вампиры? Конечно. Примерно в 14 веке черная смерть охватила Европу, и был парень по имени Александр Ковинус, который выжил. Люк вспомнил это прошлое. Поговорите об этом. Библиотека храма закрыта для посторонних, но он собирается отправиться в Каматакш изучать магию, и его назначает верховный мастер, и иногда открывать черный ход. Ничто. Этому парню очень повезло и очень не повезло. К счастью, он может пережить чуму черной смерти. К сожалению, он встретил Гидру. Люк пожал плечами, временная шкала этого мира определена. Где проблема? Иначе зачем вообще преисподняя замешана? Наконец, я должен сказать, что Гидра в мире Марвел на самом деле всемогущий человек-горшок, в котором могут участвовать даже вампиры. Серия жалоб пронеслась в сердце Люка и продолжилась. Группа Гидра считает, что Александр Ковинус, поскольку он может пережить черную смерть, должен иметь определенное особое телосложение. Затем дайте ему это. Укол вампиров и оборотня, кровь смешалась, и в результате получился монстр, который не боялся солнца, но обладал взрывной силой оборотней. В некоторой степени это низкопрофильная версия Дракулы. Ховард он был немного очарован, он не ожидал, что при жизни он сможет узнать эту тайну человеческого мира. В то время Гидра уже существовала, подозрительно спросил он. История этой организации намного длиннее, чем вы думаете, категорично сказал Люк. Факты доказали, что любой эксперимент и любой план Гидры всегда заканчивается опрокидыванием. Успешно преобразованный Александр Ковинус сбежал. Он родил трех сыновей, двух из которых звали Уильям и Маркус. Один из них стал оборотень, а другой стал вампиром. Это звучало как ниндзя. Тогда что? Ховард выглядел как читатель, который гнался за часами и не мог дождаться, чтобы узнать, что произошло дальше. Очень клишированный сюжет. Вероятно, два брата обратились друг против друга. Вампиры и оборотни – смертельные враги. Между ними нет возможности примирения. Люк взглянул в окно и спокойно сказал: «Вампиры берут верх, достигли сотрудничества с человеческими дворянами. Также была сформирована группа элитных бойцов ножей, названная Ходоки Смерти. Я прав, глава 169. Глава 169. Мы с твоими предками коллеги. Скучать, где дама?» Ховард выглядел ошеломленным. Он встал, посмотрел в окно с зондом и не нашел ничего необычного. «Это 22-й этаж», — сухо улыбнулся Ховард, гадая, не расслышал ли Люк. «Снаружи опоры нет, и тот, кто может забраться наверх голыми руками, боится, что это не паук в форме человека. Итак, ты все еще не избавился от своего фиксированного познания». Люк беспомощно покачал головой, решив полностью сломать застывшее мышление Говарда. Его глаза слегка сжались, и из него вырвались высокотемпературные лучи. У него сильный контроль, он не разбивает стекла, совершает удивительные движения. Скорее, он прорезает проход через окна от пола до потолка, как лазерная резка. Управляющий отеля не должен просить у нас компенсацию, верно? Говарду ни о чем было просить. Теперь он немного нервничал из-за страха, что вампир выпрыгнет из окна. Тяжелые тени, оставшиеся в моем сердце, не могут быть удалены так быстро. На улице так холодно, похоже, дождь все еще идет, вампир. Мисс, вы уверены, что не вошли, чтобы избежать дождя? Моя комната довольно большая. Хотя у вампира, прятавшегося снаружи, сердцебиение было очень медленным. Люк все еще это воспринял. Через структуру кирпичной стены супервизион просканировал стройную фигуру, похожую на Гиккона, твердо наступающую на гладкую поверхность окна. Звук дыхания, который почти все еще доносился до его ушей, чрезвычайно чистый, как и ожидалось от Супермена. Через несколько секунд раздался слегка холодный голос. Высокая женщина в длинном черном тренче, завернутая внутри в обтягивающую кожаную куртку, висела вверх ногами над окнами от пола до потолка. Прыжком вылетела из дыры, прорезанной горячим прицелом. Гибкие движения и ловкие навыки, совершенно недоступные обычным людям. «Вампир выглядит неплохо», — прокомментировал Говард, отступив на несколько шагов, стоя позади Люка. У высокой женщины, появившейся в комнате, были черные волосы до плеч и хрупкое холодное лицо. Белоснежная кожа отражала белый фарфоровый свет. Особенно эти глаза сверкнули твердым взглядом. Еще одна королева айсбергов. Ховард огляделся и обвинил противную сторону белой королевы. Это красивое существо вызывает у мужчин желание покорять и чувство удовлетворения. Люку это кажется очень аппетитным, ему это всегда нравилось. Ховард молча взглянул и задумался. Что, в наши дни вампир относится к заповедям трех храмов как к пустым листам бумаги? Люк проигнорировал Говарда, которому было трудно изменить старые привычки. Он был очень вежлив и протянул руку, чтобы пригласить женщину-вампира, посетившую его поздно ночью, в гости, присядь. Сейчас европейский континент – базовый лагерь темных существ. Эта модель не изменится до окончания Холодной войны. В то время вампиры и оборотни постепенно перебрались в Северную Америку. Мистер генерал-лейтенант пошутил. Кто осмелится игнорировать приказы верховного мага, разве это не тупик? Высокая женщина с невыразительным выражением лица сидела на отдельном диване, держась на расстоянии от Люка и Ховарда. «Просто сегодня вечером возле Мулен-Руж произошел взрыв. Я в семье Ходок Смерти. Я обязан выяснить причину этого и выяснить, не планируют ли оборотни тайно какой-то заговор. Я следила за тобой, за остаточным запахом того друга, и преследовала всю дорогу до отеля, и это было недоразумением. По сравнению с позицией женщины-вампира ранее, которая потеряла рассудок, когда почувствовала запах крови, гораздо вежливее, пусть Люк опускает часть того, что делает это сам. Каждый раз, когда он встречает парня, который не может общаться, он может общаться только на физическом уровне. Если честно, это немного утомляет. Какое совпадение, эта леди, как зовут? Спросил Люк. Селена. Лаконично ответила другая сторона. Что ж, мисс Селена, проблема, которую вы только что упомянули, это именно то, что я хочу сказать. Люк уменьшил улыбку на своем лице, и его голос стал менее мягким. С тех пор, как три главных храма издали заповеди и подписали контракты с лидерами темного мира, такими как вампиры и оборотни, было очень мало жестоких инцидентов, связанных с частным поиском пищи и охотой на людей, условно говоря, я видел Нью-Йорк. Согласно записям, ни одна вампирская семья не совершала такого преступления в течение как минимум 30 лет. В последний раз, когда это восходит к Австро-Венгерской империи, некий дворянин не смог вынести своего кровожадного желания и причинил вред одному человеку, невинная девушка. Позже маг храма вытащил его на солнце и подверг его пыткам. Люк остановился и посмотрел на лицо Сирены. Противник не чувствовал раздражения и, похоже, не испытывал глубоких чувств к той же расе. Но не так давно на моего друга Говарда Старка напала женщина-вампир, и этим человеком была ранее. Люк указал на Говарда, который был сторонним наблюдателем, который был очень сговорчив и энергично кивнул. Поскольку вы ходящий по смерти в семье, вам следует знать о последствиях нарушения заповеди храма. Надеюсь, кстати, из какой вы семьи? Нас возглавляют Виктор и Маркус, ответила Сирена. В настоящее время это трое старейшин, и Маркус отвечает за семейные дела. Виктор все еще спит. Люк приподнял брови, выглядя немного агрессивно, и продолжил. Тогда ты должен передать это мне и моему, друг признался. Мистер генерал-лейтенант, в нашей семье нет женщины по имени ранее. Сирена нахмурилась и объяснила. Я проверила место происшествия, хотя она что-то нечеловеческое, но у нее все еще есть кровь, его память, мы можем знать, что она не принадлежит к нашей семье. Это неубедительно. Люк покачал головой и не отступил. Париж, дом вампиров, Амулен Руж, жилое помещение вашей семьи. Затем на моего друга нападают. Независимо от того, с какой стороны ранее родилась, вы должны дать удовлетворительный отчет. Сирена нахмурилась. Его глаза стали сильнее, холодно, и его правая рука оперлась под ветровку. «Вы немного неразумны, мистер генерал», — сердито сказала она. «Не делайте никаких мелких движений, мисс Сирена, это лишит вас единственной порядочности». Люка не волновала напряженная атмосфера меча. Он поднял бокал со стола и сделал последний глоток виски. «Любой должен ценить возможность других, которые готовы сесть за стол и пообщаться с вами, потому что выключение этого равносильно объявлению правил игры. В то время вы и ваша семья будете только в конечном итоге хуже». Люк опустил голову, чтобы играть с бокалом вина, и тихо усмехнулся. «Мисс Сирена, вы думаете, я неразумна? Это потому, что вы никогда не видели, что называется реальному варварство. Является ли это угроза?» Сирена глубоко вздохнула, и красивый изгиб кожаной куртки был еще одной очевидной волной. «Нет, это напоминание». Люк поставил чашку и серьезно сказал. «Причина, по которой я сохранил свое терпение, не послал армию к твоей семье, взорвал твой дом ядерными ядрами и утащил всех пьяных вампиров, и мечтал. Под солнцем он превратился в груду пепла. Я чувствую себя невыносимой не потому, что ты такая красивая, и не из-за того, что вампиры ужасны, что заставляет меня ревновать. Мои предки и я, коллеги Кевэнь, генерал-лейтенант Нас, я должен дать ему немного лица». Сирена, с честным характером, изначально хотела вытащить пистолет и пробить стоящего перед ним молодого лейтенанта в дюжину дыр. Когда она услышала последнее предложение, она была глупой. «Что вы сказали?» Глава 170. «Если денег не дашь, значит, это не проститутка». «Кто такой Александр Ковинус?» Нахмурившись, спросила Сирена. Она сказала, что никогда не слышала этого имени. Предкам вампиров принято считать Дракулу. Конечно, есть несколько людей, которые называют это Каином. Распространение этого высказывания состоит в том, что некоторые создатели цитировали Библию и считали Каина, убившего Авеля и наказанного Богом, первым вампиром. На самом деле, в ортодоксальных писаниях, апокрифах или апокрифах нет соответствующих записей. Просто многие люди прочитали несколько романов и серьезно отнеслись к истокам фабрикаций. ТСКЦК, Маркус должен скрыть имя своего отца. Он действительно сыновний сын. Взволнованно покачал головой Люк. Старейшина Маркус никогда не упоминал об этом. Сирена прищурилась. Вампир, к которому она принадлежит, является старейшиной системы совета. Три старейшины по очереди у власти, а двое других спят отдельно. Теперь Маркус и Виктор спят. У власти находится Амелия. Дракула, не ваш первый предок. Строго говоря, Александр Ковинус им. Он, первая в мире нежить. У него двойная родословная, вампир и оборотень. Когда-то Гидра считала его совершенным. Существо, сказал Люк, длинный список названий. Никто бы не подумал, что генерал-лейтенант Ковинус из Пентагона тайно имел двух сыновей. Один из них, предок оборотня, а другой, лидер клана вампиров. Это секрет, который никто не знает, если бы он не был услышан случайно из уст верховного мастера. Люк, вероятно, не стал бы ассоциировать седого старика с нежитью. О, это звучит нелепо. Глаза Сирены загорелись подозрением. Любой, кто слышит незнакомца, указывает на другого незнакомца и говорит, что он ваш предок, не поверит. Вы можете вернуться и посмотреть книги по генеалогии или истории. Улыбнулся Люк, как будто Говарду Каупу, и продолжил. Генерал-лейтенант Ковинус, которого вы описали как гориллу, изначально был венгром, чума, вызванная черной смертью. Вся деревня, включая его настоящую жену и дочь, умерла, и только он был жив. Гидра считает, что в теле Ковинуса есть секрет иммунитета к болезням и осознания вечности. Так он был схвачен, и была проведена серия экспериментов. В результате была создана голова с силой оборотня, не боящаяся солнца, а скорости полет вампира. Совершенный монстр выздоровления. Ховард был ошеломлен. Когда он раньше входил и выходил из Пентагона, он видел серьезного старика, который всегда был строгим. «Я думал, что вампир никогда не состарится», – простонал он. «Не стоит недооценивать генерал-лейтенанта Ковинуса. До этого он был военачальником, крупным капиталистом, и ресурсы в его руках были ничуть не хуже», – напомнил Люк. «Преимущество вампиров, вероятно, в том, чтобы жить долго. Александр Ковинус, я не знаю, сколько у него личностей. Он может использовать свою силу, чтобы стереть следы и зацепки вампиров и оборотней в человеческом мире. Требуемая энергия больше 1,5 звезд. Раньше вы не задавались вопросом, почему мутанты не могут полностью спрятаться в человеческом мире, в то время как такие существа, как вампиры и оборотни, не верят в свое настоящее существование. Люк взглянул на Селену, которая казалась подозрительной, но внимательно прислушалась, и уголки его рта слегка скривились и сказал, потому что кто-то пытался стереть следы в темноте, чтобы заглушить голос, быть пойманным, разрезанным и изученным, плюс 2 сына превратились в монстра. Это заставляет Александра Ковинуса всем сердцем желать жить мирной жизнью. Но он не мог отпустить Уильяма и Маркуса, братьев, которые полюбили друг друга и убили друг друга. Так что бедный старый отец продолжал утомительно вытирать им задницы. «Мисс Сирена, разве вам не было любопытно, почему большинство случаев убийств, похищения и тюремного заключения молодых девушек, которые должны были появляться в новостях, чтобы наделать много шума? Насколько я знаю, у вас есть нет, не бей по боковому мячу». Люк, казалось, разбудил сновидца одним словом, а интуитивная Сирена слегка нахмурилась. «Если подумать, это кажется немного странным. Маркус и Виктор спят, а Амелия, властительница, не вмешивается в дела семьи. Таким образом, доверенное лицо Виктора Кляйн получил редкую возможность отдавать приказы. Этот парень – карьерист. Он всегда был очень непослушным и часто неоднократно пытался нарушить предписания 3 святых храмов. Например, возьмите невинных и невежественных девушек, поклоняющихся золоту, на семейную вечеринку, а затем без малейших колебаний первыми обнимите их. Храмовый маг только оговорил, что вампиры не могут охотиться на людей в частном порядке. Но если бы эти девушки не выдержали первых объятий и жестоко умерли, это не входило бы в рамки охоты. Эта логика похожа на то, что пока вы не даете денег, вы не считаются проституцией. Сделано много чего, и всегда будут моменты, когда машина перевернется. Кляйн несколько раз делал большие новости, но позже движения не было, и это не привлекло внимания и предупреждения храмового мага. «Мистер генерал-лейтенант, вы имеете в виду, что, Александр Ковинус, позаботьтесь о наших товарищах по команде?» Голос Сирены был очень холодным, и рука, которая сунула руку в ветровку и держала оружие, медленно отпустила. Этой молодой женщине-вампиру было всего больше 100 лет, и она даже не знала, что действительно прошла смерть. Любой незнакомец, который враждебен и активно атакует, будет идентифицирован Люком как враг, а затем он вручную превратит противника в липкую массу органической и неорганической материи. Хотя все слышали об имени Супермена, они также знают, что другой человек очень силен. Однако у этих талантливых и неординарных ребят всегда есть сомнения по этому поводу. Из-за высокомерия, укоренившегося в их костях, им трудно полностью поверить в то, что человеческое существо будет настолько ужасно сильным, что ему невозможно сопротивляться. «Да, хотя он не хотел сообщать тебе об этом», — кивнул Люк. «Теперь потомство вампиров и оборотней хорошо развивается. Когда 3 храма не увели первого в плен, Темные создания на европейском континенте свирепствовали. Вампиры сотрудничали с дворянами и высокопоставленными лицами стран Восточной Европы, чтобы относиться к обычным людям как к мобильным банкам крови. Кстати, вы действительно уступаете одному поколению. Люк тактически откинулся на спинку кресла, откинулся на мягкий диван, посмотрел на хрустальную люстру на потолке и сказал, усмехнувшись: «Долгая жизнь, пусть старое поколение спит, и новое поколение вампиров стремится получать удовольствие, и это нормально участвовать в салонных вечеринках, распутных вечеринках, многопользовательских спортивных состязаниях, и каждый день вести жизнь пьянства и удовольствия. Маркус, вероятно, разозлится до смерти, когда он просыпается, неправильно, причина». Первоначально такое развитие событий было результатом молчаливого согласия трех старейшин. Селена немного смутилась, когда услышала первую половину. Поскольку Люк говорит правду, новое поколение вампиров в семье одержимо наслаждением, а такой способный ходок смерти, как она, принадлежит к другому роду. Не говорите, что пусть охотится, столкнувшись с полностью вооруженной армией людей, может быть, они не будут противниками. В противном случае советы не были бы тогда изгнаны из страны с помощью танков и артиллерии и остались бы в Париже. Но во втором тайме мое сердце растерялось. Является ли это результатом молчаливого согласия трех старейшин? Для сравнения, оборотни более интересны. Люк почувствовал превосходство в своих словах, что сделало Сирену немного неудобной. Люциан – умный лидер. Он привел своих соотечественников, сотни лет назад, избавился от статуса рабов, вышедших из-под вашего контроля, и вскоре взошел на трон подземного мира. Он узнал о преимуществах вампиров и стал осознательной. Земля сотрудничает с людьми, входит в систему полиции, контролирует банды блоков и развивается упорядоченно. Услышав имя Люциана, Сирена сузила глаза. Это лидер оборотня, враг номер один вампира. После этого ее спина похолодела, а сердце сильно забилось. Этот супермен-генерал-лейтенант имел необычайно ясное представление о вампирах и проклятых оборотнях. Будь то прошлая история или каждый шаг на данном этапе, во многих деталях, даже более подробных, чем она знала как ходок смерти, по крайней мере, она не знала, что Люциан сотрудничал с людьми. Это доказывает, что в семье, вероятно, есть привидение. Вернитесь к своим старшим и спросите, знают ли они имя Александра Ковинуса, и позвольте им объяснить как можно скорее. Люк закрыл глаза, выглядя немного усталым. Если мисс Сирена не планирует оставаться здесь на ночь, она может уйти. Глава 171. Слушайте капли дождя, падающие на зеленую траву. Нет сомнений в том, что Сирена совершенно не думает остаться на ночь. Даже в большинстве семейств вампиров этот стиль относительно открытый, и не будет преувеличением сказать, что он высокомерный и щедрый. Долгая жизнь в сотни лет, если не повеселиться, было бы слишком скучно. Хорошее вино, еда, красивое тело, шикарная одежда, веселые банкеты. Только этим можно заполнить пустоту в сердце. Но Сирена – исключение, ей это не нравится. Вместо этого он взял на себя инициативу присоединиться к ходоку смерти и решил сражаться с оборотнями. В день рождения столетнего взрослого человека многие люди говорили, что подарит Сирене любимого мужчину или придут на вечеринку обнаженной под открытым небом, но она категорически отказалась. «Тогда я не буду беспокоить тебя». Сирена без проблем вышла в окно, ревел ночной ветер, вертел уголки одежды, дул охотничьи звуки. Она проворная, как бегущий охотник, поспешила в поместье в Мулен-Руж. Этот вечер был необычным для Сирены. Она слышала слишком много секретов о том, что супермен-генерал-лейтенант рассказал историю вампиров и оборотней, а также имена предков, которые не знают правду или ложь. В результате женщина-вампир, известная как убийца оборотней, была немного сбита с толку, думая о том, чтобы вернуться, чтобы прочитать книгу по истории или спросить Фалиса. Этот парень, эрудит, завоевавший доверие старейшины, хорошо понимающий происхождение кровной расы, Александр Ковинус, тихо прошептала Сирена. Ее стройная фигура напоминала птицу, летящую по домам. Через 20 минут пошел проливной дождь. Селена, вся-вся промокшая, толкнула толстую дверь с замысловатыми узорами, и странная избивающая с толку аура бросилась к ее лицу. В широком зале великолепные женщины носят откровенные костюмы, великолепные длинные юбки подчеркивают изгиб, а приспущенный топ белого цвета. Это даже привлекательнее, чем сексуальные танцовщицы Мулен-Руж. Они либо сидят, либо ложатся, потирая уши и переплетаясь друг с другом, и падают на диван, либо садятся друг другу на колени, обнимая мужчину за шею. В холле эхом разносился пошлый смех и флиртующий шепот. Все виды высококачественных табаков и роскошных вин на столе производят психоделический эффект, который заставляет людей не отказываться от удовольствия. «Где Кляйн?» Сирина сняла промокшую ветровку, обтягивающую кожаную куртку, жилет и серебряный пистолет, приколотый к ее талии, открывая ауру убийства. «Он, может быть, в кабинете. Сирина, подойди и выпей». Пьяная женщина с сильным макияжем протянула кубок. Сирина проигнорировала это и отвернулась. Она казалась несовместимой с атмосферой всего зала, как если бы она была женщиной-солдатом, заблудившейся в высшем классе. «Селена, что с тобой?» Всю дорогу до кабинета на втором этаже Сирина прошла мимо мужчин, которые хотели ее остановить, прижала руки к двери и резко ее толкнула. «Хлопнуть! Поторопись! Кляйн! Ах!» Очаровательный голос, трогательный зов внезапно оборвался. Кляйн, который много работал, в смущении надел штаны и отшвырнул недовольную женщину в сторону. «Это недоразумение. Селена, послушай мои объяснения, просто, как бы это сказать, я просто бездельничал, а потом», бессвязно сказал блондин с маленьким бледным лицом. Тем не менее, Сирена, которая вломилась, это не волновало. Она не посмотрела прямо и сказала: «Дай мне ключ от подземной библиотеки, и тогда можешь продолжать играть, Кляйн. Что ты хочешь?» «Это для... Вик, он спит, так что лучше его не беспокоить». Кляйн, которого проигнорировали, был немного пристыжен и рассержен. «Он недостаточно красив или его работа недостаточно хороша? Я даже не смотрел на это. Больно самооценка. Просто отдай его мне, твой питомец все еще ждет тебя», — холодно сказала Сирена. Она очень хотела убедиться, что то, что сказал Люк, было правдой. Хотя Кляйн является менеджером семьи, он возьмет на себя большинство дел, будет отдавать приказы, а также показывает свое желание преследовать Сирену. Но у последнего до сих пор нет хорошего отношения. Сирена не любит материнское оружие. Ей не интересно считать трусов, прятаться за спиной и никогда не осмелится броситься в атаку. «Это ключ. Завтра вечером старейшина Амелия устроит танцевальную вечеринку. У вас есть?» Кляйн уставился на Селену, которая повернулась и ушла, так рассерженная, что ему захотелось выругаться. «Это как отправлять сообщение вовремя каждый день, вежливо облизывать собаку, но никогда не получать ответа от богини. Кляйн, почему бы нам не продолжить?» Женщина, закутанная, как водяная змея, оттолкнулась, не коснувшись ее. «Выходи!» — грубо взревел Кляйн. Он похож на безжалостного отморозка. Сразу после этого он выпустил свой гнев на остальных. Пьер, ублюдок, не останавливал Сирену. «Куда она делась сегодня? Я проверю это позже. Сегодня вечером в Мулен Руж произошел взрыв. Возможно, она пошла расследовать». Подчиненные, охранявшие у входа в кабинет, также были очень обижены. Противником был странник смерти, элитный солдат, специализирующийся на охоте, оборотни. Селена немного ненормальна. Она очень хочет пойти в подземную библиотеку, чтобы проверить, какую информацию. Кляйн все еще обладает острым обонянием, не только обращающим внимание на каждое движение богини, но и быстро обнаруживающим что-то не так. Через полчаса подчиненный, который интересовался новостью, вернулся и правдиво сообщил о ситуации. Что она собирается делать в отеле «Палас»? Все еще задерживается в номере так долго? Кляйн нахмурился, чувствуя, что все не так просто. Люди, которые там живут, все представители, участвующие в саммите мира. Может быть, чем больше он думал об этом, тем раздражительнее был Кляйн, как будто он слышал, как капли дождя падают на зеленую траву. Ревность, а также недавнее унижение побудили его подготовиться к некоторым иррациональным действиям. «Найди несколько человек». Бац! Сирена снова захлопнула дверь. У Кляйна, который планировал творить плохие вещи, чуть не случился сердечный приступ. «Се, Лина, есть что-нибудь еще для тебя?» — спросил он с нечистой совестью. «Я хочу увидеть старейшину Амелию», — прямо спросила Сирена. В руке она держала старую книгу. В нем записана история Маркуса и Уильяма, предков оборотней и лидеров клана вампиров. «Что ты хочешь сделать?» Лицо Кляйна стало серьезным, и вызвать старейшин было нетривиальным делом. Даже если он хотел преследовать Сирену и завоевать сердце другого, он не мог легко с этим согласиться. «Александр Кавинус, я хочу знать значение этого имени», — сказала Сирена с холодным лицом. Она вспомнила все, что сказал лейтенант Супермена, стиснула зубы и сказала: «Это может положить конец нашей семье и оборотням на столько лет. Кровавая война с тех пор, если семья Маркусов и король волков Люциан принадлежат к одной крови, возможно, история будет переписана. Что ты с ума сошел? Мы благородные крови, какое отношение это имеет к оборотням?» Кляйн был в ярости, он не признался, что был связан с оборотнями. Сотни лет назад король волков Люциан все еще был скромным рабом, а все оборотни были рабами. Объяснение, данное Сиреной, эквивалентно рассказу белым людям, что у вас и у черного раба на самом деле один и тот же отец. Пусть вампиры в зале знают, что они не только неприемлемы, они даже думают, что это унижение. Я никогда не слышал об Александре Ковинусе, это все ложь. Селена, это все люди изменяют тебе. Холодно, очень строго отругал Кляйн. В отношении этого Сирена была уклончивой, она доверяла только своему собственному суждению. Старейшина Амелия здесь. Подчиненные, которые участвовали в процессе, взглянули на открытую железную дверь за окном. Завтра вечером будет выпускной бал, и Виктор вот-вот проснется. Старейшина Амелия здесь на передаче. Хотя вампиры утверждают, что они долгожители, они еще не достигли ужаса бессмертия. Более молодые, низкоранговые расы имеют самые большие 100 или 200 лет жизни. Родословная более высокого уровня более чиста, может жить от 5 до 600 лет. Благодаря долгому сну его можно продлить еще немного. Преодолеть тысячелетний барьер могут только предки вроде герцога Дракулы и Александра Ковинуса. «Теперь ты мне больше не нужен», — презрительно сказала Сирена и повернулась, чтобы выйти из кабинета. Она найдет старейшину Амелию или самого Виктора. Завтра ночью последний проснется. Глава 172. Чистые отношения, отрицательный дистанционный контакт. Александр Ковинус. Старейшина Амелия посмотрела на Сирену перед собой и на Кляйна, который был разочарован позади него. Как старейшая в семье, прожившая сотни лет и одна из трех у власти, она, вероятно, догадалась, что произошло. «Дорогая Сирена, вы говорите о прошлой истории нашей семьи от одного человека». Амелия вытянула язык и облизнула губы. «Эта великолепная, очаровательная женщина переживает период расцвета вампиров. Не старость, как Маркус, не физический упадок, как Виктор. Она может жить долго и в будущем может быть старшей с наибольшей властью в семье. В конце концов, Маркус и Виктор. Вскоре они войдут в могилу и вернутся в объятия тьмы. Но Амелия может продолжать наслаждаться прекрасным чувством власти и статуса. Поэтому подход старца к сознательно скрытому и прикрытому прошлому остается прежним. Не нужно давать младшим членам семьи понять, что это не самые лучшие. Давным-давно, период невежества средневековья, вампир Маркус сотрудничал с верховным лордом Виктором, заключив в тюрьму Уильяма, предка склонных к безумию оборотней, а затем основал огромную семью. Было много грязных сделок и безобразных предательств. Я очень хочу это сказать, но звучит не очень красиво. Ты слишком невиновен, дитя. Первый человек в нашей семье, Маркус. Нет Александра Ковинуса и нет кровной семьи, рожденной от того же происхождения, что и оборотень. Примерно эквивалент человека около 30 лет. На лице Амелии появилась улыбка.